Купленное в Ростове село Богородицкое отдано в поместье Бориску Воркову. Три селца, одно на Киржаче, другое Леонтьевское, третье Шараповское, отданы святому Александру на поминание. Но в духовных Калиты умолчено о важных прикупах, о которых говорится в завещании Донского, о Галиче, Белеозере и Угличе, остававшихся, по всем вероятностям, еще за прежними князьями своими на известных условиях. Умолчено также и о другом прикупе — Кистме в Бежецком верхе, которое впервые упоминается в завещании Василия Дмитриевича. Село Лучинское в Подольском уезде в 15 верстах от города. В договоре великого князя Симеона с братьями встречаем уже новые села. Новое село на Купавне и Вышневское, означенное во владении великого князя. Села Михайловское, Микульское на Пруженке, Микифоровское и Парфеньевское во владениях младших братьев Ивана и Андрея. Из шестерых сыновей Симеона Гордого ни один не остался в живых. Симеон завещал весь свой удел, все свое движимое и недвижимое имение жене Марии, не означив в духовной, кому все это имущество должно принадлежать по ее смерти. Но добровольно или нет, Мария еще при жизни передала свои волости великому князю Иоанну, оставив за собой только два примысла мужа своего, да и те обязалась передать по своей смерти великой княгине Александре, жене Иоанновой, причем у великого князя не было никакого дележа с племянником Владимиром Андреевичем. Таким образом, при Иоанне II две части московского княжества, Коломенско-Можайское и Звенигородское, как они были при Калите, соединились опять в один участок. В завещании Семена Гордого упоминаются следующие новые волости, ему принадлежавшие: Заячков, которым благословила его тетка, княгиня Анна, и Гордашевичи, потом села Ивановское, село на Клязьме Хвостовское, Дейгунинское, село на Сулишне Погосте. Мы видели, что оно входило в участок вдовы Калитиной. Купли в Переяславле, село Самаровское, Романовское на Киржаче, Артаковское в Юрьевской волости, село Семеновское во Владимирской волости, село на Костроме Александровское, село в Дмитрове и Заберег. Свод государственных грамот и договоров, том 1, номер 24. Самарово в Переяславском уезде к югу от Переяславля, недалеко от границ Алексинского уезда, Романовское в Александровском уезде. Иоанн II, умирая, разделил свой участок двоим сыновьям, Дмитрию и Иоанну. Свод государственных грамот и договоров, том 1, номер 25. И таким образом Московское княжество опять разделилось на три части, как по смерти Калиты. Коломенско-Можайский удел Симеонов отдан был старшему сыну Дмитрию. Здесь при исчислении коломенских властей между Каневом и Гжелью встречаем Каширу. Примыслов Симеоновых, Заячкова и Заберега нет, потому что они оставались при вдове Симеоновой Марии. Но неизвестно, почему нет других примыслов Симеоновых, равно села Астафьевского. Зато встречаем название новых волостей. Село Малино, село Холмы, Мещерка у Коломны. Младший сын Иоанн получил прежний отцовский удел Звенигородский. Здесь вместо «Великая Слобода» встречаем название «Истерва Свободка. Нет Угожа, Акатьевой Свободки и Скирминовского. И сел нет Русского, Белжинского, Вяземского, Семцинского, вместо которых встречаем Михалевское, село на Репне в Боровеце, Милцинское, Высловское, Кузьминское, Каринское и Козловское. Из мест рязанских по сю сторону Оки дан Владимиру Андреевичу новый городок на устье Поротли, а другие рязанские места — князьям Дмитрию и Иоанну. Дмитрию же — село на Рокше, Романовское, и Ивану — село Афинеевское, да селце у Павловского села, само же село Павловское, святому Александру впрок на память. Жене своей Александре Иоанн завещал село Семницкое, которого потому и недостает между властями Ивановыми. Потом из уделов обоих сыновей выделил ей волости в пожизненное владение, а после смерти ее они отходили к уделу того князя, у которого были взяты. Из коломенских властей были ей выделены село Лысцевское, вместе с Пахрянами, Песочную и Середокорытную. Из Звенигородских — Угож, Великая Свобода Юрьева, село Кляповское и Белцинское, с новым селцем. В Звенигородском уезде есть три деревни Михайловских и одно село Михайловское, есть деревня Михайлова, есть сельце Мельтихина в 25 верстах от уездного города, Иславская в 11 верстах, Каринская в 10, Казьмина деревня в 7, деревня Юрьева в 15, деревня Клаповка в 4 верстах. В завещании Иоанна II встречаем также распоряжение относительно властей мачехи его, жены Калиты, княгини Ульяны. Волости ее Сурожек и Лучинская после ее смерти поступают к ее дочери, остальные же волости и пошлина в Москве, называемая Осьминчим, по ее смерти переходили к князьям Дмитрию, Ивану и двоюродному брату их Владимиру Андреевичу. Мы видели, том 3, примечание 468, что эта княгиня Ульяна не могла быть невесткою Калиты, как думал Карамзин. Теперь же из распоряжения о властях видим ясно, что она была жена Калиты, мачеха Симеона и Иоанна.